Чебоксары, иная территория, басня для подъезда. Ну, типа того. По вечерним чебам пускаем дым лечебный. Под ногами земля, над головой небо. По вечерним чебам пускаем дым лечебный. Это Денисов, руки в небо. По вечерним чебам пускаем дым лечебный. Под ногами земля, над головой небо. По вечерним чебам пускаем дым лечебный. Это и возле дома посидеть на лавочке. Вокруг меня хрущевочки, пятиэтажечки. Уже скоро фонари потухнут, лишь только будет свет гореть на моей кухне. Пару кружек кофе в тандеме с Бондом. В голове мои не мысли, а просто бомбы. Закончить альбом и этот трек доделать. Басню для подъездов по вечерним чебам.